По случаю 22-летия со дня кончины великого президента Ким Ир Сена, представительство нашей страны посетили вице-премьер правительства и министр по делам женщин, детей и социального блага Непала, являющийся генсеком ЦК Компартии Непала Марксистско-Ленинская, и другие представители правительств, политических партий и организаций Непала, Бангладеш, Великобритании, Германии и Уганды. Они возложили корзины и букеты цветов к фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и картинам с их изображениями. В представительство нашей страны прислали корзины цветов совместный гендиректор Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, гендиректор Сянганского туристического общества с ограниченной ответственностью Тинли Китая, генсек комитета фонда Цунго Энергия и председатель корпорации Эмпера Групп. Между тем, по указанному случаю, проходили собрания по воспоминанию о Ким Ир Сене, семинар, выставка фото и книг и кинопросмотр в представительствах нашей страны в Камбодже, Индии и Экваториальной Гвинее.